О комплексе национальной инвалидности. Вчера секретарь Н. Кудрявцев, откомандированный мною на Украину для закупки сала в белом шоколаде, вернулся с ворохом украинской прессы в сумке из-под ноутбука. Разложив привезенное им кондитерское рококо на этой прессе, я, повъевшийся за прошедшие столетия привычки, принялся пробегать глазами заголовки. Из них я узнал, что голод начала 30-х годов прошлого века был спланированным актом российского большевистского геноцида против украинского народа. Я удовлетворенно крякнул. Так я и думал. Космические цивилизации, что исподволь невидимо опускают человечество с целью обидного хохота над ним, придумали весьма действенный способ опускания целых наций разом, с помощью мутировавших личностей в массовое сознание народа внедряется ощущение собственной инвалидности и народу кранты. В моей психотерапевтической практике был любопытный случай. На прием записалась упитанная, здоровая девушка лет 28-30. Через 15 минут разговора выяснилось, она настаивает на том, чтобы я признал ее жертвой родительской педофилии. По ее словам, есть все основания полагать, что ее покойный отец ее домогался. Мне нужно это все переработать, актуализировать, поднять блокированный травматический материал и абсорбировать его, убеждала меня пациентка. Тогда я избавлюсь от внутреннего конфликта и смогу выстраивать нормальные отношения с людьми. Сейчас люди меня раздражают, я легко срываюсь на крик, рву отношения. Я боюсь привязаться к какому-то конкретному человеку из-за подавленного страха перед отцом. Понимаете? Из-за этого у меня постоянные конфликты. Вы же врач, вы должны понять. А если вы будете уверены, что папа вас мацал в детстве, вы что, сразу добрить начнете? Изумился я. Моя терапевтическая концепция проста. Если вам кажется, что когда-то давно вас покусала собака, рисовать маслом картину нападения, восстанавливая мельчайшие детали, это явно не то, что вам требуется. Ведь вы имеете дело с собой нынешним, а не с собой 20-летней давности. Ну так с нынешним собой и работайте. В противном случае, вместо того, чтобы спокойно пробираться к собственным вершинам, вы превратитесь в помесь безумного кладоискателя с палеонтологом, копающего бульдозером собственные глубины в поисках костей. Полем работ станет ваша собственная душа, и излишне объяснять, на что бывают похожи места раскопок. К тому же там в глубинах ничего интересного и поддающегося изменению нет, а времени это отнимет кучу. Перенеся этот случай на целую нацию, мы увидим, в последние 20 лет по Восточной Европе со скоростью калифорнийского пожара распространяется вирус национальной инвалидности. Всякий народ, от самых маленьких и деревенских до самых больших и начитанных, изобретает себе какое-нибудь «не забудем, не простим» и детскую травму. Многомиллионные нации объявляют себя жертвами геноцида, с памятью о котором нам надо жить всегда. Тут я уже слышу вопль жителей умственно отсталых мегаполисов, наделенных одноразовым восприятием. Учитель, вам что, тысячи расстрелянных в 1940-м – это тьфу? В ответ я интересуюсь. А вам эти тысячи расстрелянных что? Ну что конкретно вы с ними будете делать? Пиаря жертвы прошлого века, как муз-ТВ Сергея Зверева, вы лишь убеждаете свою страну в том, что она страна-инвалид, и что к ней нельзя, ну никак нельзя относиться как к здоровым. К ним и не относятся. Приведите пример нации, которую сделал счастливее и достойнее инвалидный самопиар. Прибалты и поляки сейчас моют полы, чистят унитазы и делают недорогие минеты во всех западноевропейских странах. Грузины сидят без света и сопредельных территорий. «А Израиль!» – возопят жители ООМ, которые, вероятно, ездят на машинах израильского автопрома, смотрят по ТВ запуски израильских космических кораблей, ходят в кинотеатрах всего мира на нашумевшее израильское кино, покупают в переводах на сотни языков современную израильскую литературу, а эти строки читают с помощью операционки израильской корпорации. По сравнению с евреями, на остальном глобусе израильтяне выглядят весьма бледно. Космос полагает, это из-за комплекса национальной инвалидности. Ну а пока инвалидные нации проводят часы и годы на кушетке у психоаналитика, жалуясь на свои непростые отношения с историей, государство, не делающее из себя жертв, управляют миром.